Быть круглоухим магом. Дверь приоткрылась, и в нее просунулась короткостриженная голова. Потом распахнулась шире, и в комнату ввалилось плечистое тело. Вошедший тут же захлопнул за собой дверь и прижался к ней широкой спиной. «Роб, ты чего?» – удивился его сосед по комнате, нервным жестом взъерошив свои рыжие волосы. «Да вот!» Отозвался парень, откидывая левую полу джинсовки и извлекая из внутреннего кармана бутылку пива. Ту же процедуру он повторил с правым внутренним карманом и похвалился. «У бати стащил». Оба его соседа по комнате переглянулись и понимающе кивнули друг другу. «Они там опять!» – вопросительно протянул Кларк, поправив на носу очки. «Ага, с самого утра». Кивнул здоровяк Роб Рой, усаживаясь на свою кровать и выставляя обе трофейные бутылки пива на тумбочку. «С тетушкой Хелен зажигают. И парой студенточек». Рыжий Майк и Кларк одновременно завистливо вздохнули. Майк тут же ухватил с тумбочку бутылку пива, скрутил пробку и приложился к горлышку. «У нас сегодня выездные занятия с тетушкой Эстель», – напомнил Кларк. «Не хочешь – не пей». Пробасил в ответ Роб, забирая вторую бутылку. «Нам и самим мало». «Вон, отцы творят, что хотят», – указал Майк, махнув рукой в ту сторону, где в коридоре начиналась лестница на третий этаж. «А в России, я слышал, пиво свободно с 18 лет продают». «Что-то ты часто про Россию говорить стал», – с подозрением нахмурился Роб Рой. «Тебя часом КГБ не завербовало? Эмигрировать, может, хочешь? Будут там тебя звать Мишка». «А ты откуда знаешь, как его имя на русском будет?» Ответил приятелю подозрительным взглядом над опущенными очками Кларк. Все трое юных круглоухих магов переглянулись между собой и рассмеялись. Из коридора донесся грохот и громкий хохот. «Отцы!» Старшее поколение круглоухих магов гуляли так, что их было слышно на все 4 этажа ЦМО, Центра магического обучения. «Хорошо им там», – шмыгнул носом Майк, прикладываясь к бутылке. «С них, поди, сдачу зачетов не требуют». Роб Рой кивнул. Его собственный отец жил в центре уже 9 лет, с момента, когда в нем наконец-то проснулся магический дар. Но до сих пор даже первый курс не закончил. «Да бездари они!» – отмахнулся Кларк. «Все, кто что-то может, давно уже служат родине. А эти так. Дар есть, таланта нет. Скоро на пенсию пора». Роб задумчиво хмыкнул, размышляя, не обидится ли за батю и не двинуть ли очкарика по лицу. Но поскольку с папашей он общался 3 раза в жизни, не считая случайных встреч в коридорах ЦМО, а с Кларком 4-й год жил в одной комнате, то решил, что лучше не надо. Сквозь дверь прорвался бешеный визг, подобный тому, что издает поросенок, которого неумело пытаются забить. «Какой-то малолетки в задницу без смазки вставили», – усмехнулся Майк. Остальные заулыбались и закивали, будто не помнили, что эльфийские малолетки, учащиеся в ЦМО, в основном лет на 10 старше них самих. Впрочем, эльфийки до 100 лет остаются плоскодонками, которым по человеческим меркам мало кто даст больше 20 на вид. «Кстати, а что там у тебя с Луизой?» – обратился к Майку Кларк. «Да так», – пробурчал рыжий, машинально потеряв левую щеку. «Сказала, что даст только после начала течки. А мне тогда за 90 будет». Роб Рой захохотал, хлопая себя свободной рукой по колену. Прихлебнул пиво, которое держал в другой руке, и сказал. «Надо нам тетушку Эстель соблазнить. Она-то точно всегда готова и течет». Его приятели не проявили энтузиазма, отделавшись пожатием плеч и задумчивым хмыканьем. 19-летним студентам соблазнить эльфийку, которой больше 200, которая успела пожить уже в 3 мирах и которая владеет магией настолько, что ее сделали наставницей в ЦМО? Хотя ходили слухи, что настоящий секретный центр обучения и подготовки магов располагался где-то в пустыне Аризона. тогда как ЦМО был лишь прикрытием, куда ссылали всяких бездарей. Но парни предпочитали не верить слухам и теориям заговора. Да и себя бездарями не считали. «Надо бы для начала перестать звать ее тетушкой», – проворчал Кларк. Так уж повелось, что ребята, попадающие в ЦМО лет в 14-15, когда в них просыпался унаследованный от родителей дар, всех эльфиек-наставниц звали тетушками, что создавало определенную дистанцию и обозначало значительную разницу в возрасте. Тогда как взрослые круглоухие маги, рожденные в год Перехода в 1984 году, подобной ерундой не страдали. Даже если их дар раскрылся поздно, взрослые мужики запросто воспринимали 200-летних эльфиек как своих ровесниц, а то и помладше, по внешности. И легко затаскивали озабоченных остроухих бабенок в постель, а то и устраивали оргии. В дверь дробно постучали 3 раза и сразу распахнули, не дожидаясь приглашения. На пороге возникла остроухая эльфийка в короткой юбочке и белом топике, обтягивающем пышную грудь, как спортивный лифчик. «Так, пьянствуете, мальчики!» Неодобрительным тоном протянула она. «Ну, хоть не дрочите». Майк покраснел до корней рыжих волос. А Роб Рой залпом выхлебал остатки пива из бутылки. «У нас сегодня выездные занятия», – строгим тоном напомнила эльфийка. «Собирайтесь и на выход». Парни со вздохами поднялись и направились к выходу. Эльфийка и не подумала отступить из дверного проема, только подвинулась в сторону. Так что ребятам пришлось протискиваться мимо нее, задевая пышную грудь. Идущий последним Кларк заметил, что у Эстель через топ торчат напрягшиеся соски. «Хорхе, не будь свиньей! Пошел ты нахер!» Донесся крик с верхнего этажа. И тут же с грохотом по лестнице скатилось тело, пересчитывая ступеньки плешью на макушке. Видимо, ему придали ускорение пинком. Лысоватый толстяк-мексиканец застонал, скосив мутные глаза на 4 невольных свидетелей. Но тут же отключился. 3 прозрачных кристалла, встроенных в костяной браслет на его запястье, со звоном лопнули. «Вы что себе позволяете, дебилы?» Закричала Эстель, перешагнув через бесчувственное тело и ступив на лестницу. «Я стоимость камушков вычту из ваших стипендий». «Иди сюда! Натурой отдам!» Раздался насмешливый крик сверху. Эстель фыркнула и показала лестнице средний палец. Парни с завистью смотрели на браслет Хорхе, способный исцелить любую полученную травму, если только на этого хватит заряда магических камушков. Такие браслеты получали все студенты ЦМО, поскольку все знали неуравновешенность взрослых круглоухих магов. Мужики запросто могли вышвырнуть приятеля-собутыльника в окно 3-го этажа или шарахнуть молнией. «А мы когда браслеты получим?» – спросил Роб Рой. Если бы такой браслет был у Кларка, то Роб запросто двинул бы ему по физиономии, не испытывая чувства вины. Да и Кларк бы не обиделся. «Сегодня», – сухо отозвалась Эстель. «Для того и едем». Парни снова переглянулись и заулыбались. Наконец-то их тоже признали взрослыми. И именно тетушка Эстель являлась создательницей технологии исцеляющих браслетов. Эстель руками сминала в комок обломки костей, рассыпанных на постеленную в траве клеенку. Своими тонкими эльфийскими пальцами она раскатала комок в широкую полосу, свернула дугой, после чего подушечкой большого пальца выдавила 6 выемок. Как ни странно, на раскатанном будто тесто браслете все равно выделялись стыки осколков каждой косточки, создавая причудливый узор. Это был уже 3-й браслет, созданный Эстель за час. «Все, я выдохлась», – слабым голосом протянула эльфийка, падая в траву без сознания. Роб Рой подобрал только что изготовленный браслет, нацепив его на свое широкое запястье. Магический предмет, созданный из эльфийских костей, легко растянулся и снова сжался. Стоило только направить в него капельку магической энергии. Конечно, без энергетических кристаллов он еще не имел целительной силы. Но у Роба имелась парочка древних цветных камушков, которые где-то сумел раздобыть его непутевый отец, подаривший такую ценность сыну в компенсацию за все пропущенные 19 дней рождения. Роб опустился на корточки и толчком перевернул бесчувственное тело тетушки Эстель на спину. Приподняв ее юбчонку, парень сунул пальцы женщине между ног. Разумеется, трусиков на ней не было. Эльфийки вообще крайне редко надевают нижнее белье. «Мокрая вся», — сообщил он, оглянувшись на приятелей. «Втечки же», — напомнил Майк. Роб потянул вверх топик, из которого на свободу вывалилась пара сисек пятого размера с торчащими напряженными розовыми сосками. Парень сжал своей лапищей левую грудь, а пальцы другой руки сунул женщине в промежность. «Плотная», – удивленно протянул он. «Ты же понимаешь, что это будет изнасилование?» Поправив очки, осведомился Кларк. «Чё?» – удивленно уставился на приятеля Роб. «Она же эльфийка. Она сама хочет. И вообще, с остроухими не считается. Но она магичка. Гражданка!» «И по закону...» – попытался возразить Кларк. «По закону нам и пить нельзя!» – рыкнул в ответ Роб, активно орудуя двумя пальцами у эльфийки в промежности. «Отрахаться можно и вообще!» Потерев рукой свой пах, он расстегнул ширинку и вывалил наружу уже вставший член. Оперевшись рукой на землю, он наклонился, проведя головкой эльфийки по губам. Та со вздохом приоткрыла рот, чем парень тут же воспользовался. Просунув член глубже, Роб начал трахать рот Эстель. Майк, расстегнув ширинку пошире, раздвинул ноги наставницы и пристроился между ними. Кларк же продолжал стоять в сторонке, нервным жестом поправляя очки на переносице. Да и в любом случае, даже при всем желании, в такой диспозиции пристроиться ему было бы некуда. Неожиданно Роб вскрикнул. «Что, укусила?» Не упустил возможности подколоть приятеля Кларк. «Язык!» Пробормотал Роб, чувствуя, как длинный эльфийский язык плотно обвивает ствол его члена. «Очнулась!» Майк тут же соскочил с женщины и принялся судорожно дергать ширинку, которая по закону подлости заклинила. Эстель выпустила изо рта член Роба. Обернулась к Майку и строгим тоном наставницы сказала. «Нет уж, молодой человек, раз начал, то теперь дотрахивай». Роб от неожиданности плюхнулся задницей на траву. Эльфийка, чуть подумав, встала на четвереньки. От резкого движения подол юбки опустился, но она сама снова его задрала, выпятив пышную задницу. «Ну, что встали? Пристраивайтесь. Оба. У меня там две дырки». С этими словами она снова заглотила член Роба. Майк и Кларк кинулись к голой заднице, отталкивая друг друга. Продолжая толкаться, они попытались пристроиться к ждущим дыркам наставницы, но никак не могли подобрать подходящее положение. «Вот балбесы!» Закатив глаза, укорила их Эстель. «Мне все самой делать». «Или вы только бабу без сознания трахать можете? И смазку возьмите у меня в сумочке». Толкнув Роба на спину, эльфийка уселась сверху, насадившись на его член. Обернувшись, она поманила пальцем замерзшего на месте Кларка, пока Май крылся в сумочке. «Чего застыл, как кролик перед удавом?» Усмехнулась женщина, облизав губы длинным языком. «Ждешь особого приглашения? Или парализовала?» Кларк снял очки, положил в нагрудный карман рубашки и решительно зашагал к эльфийке, на ходу расстегивая ширинку. «Ну вот», – растянула губы в улыбке она. «Давай, показывай свой мелкий». Ухватив женщину за волосы, Кларк с размаху вогнал ей член в рот до упора, заставив замолчать. От удивления Эстель даже вытаращила глаза и замычала. «Ты только на меня ничем там не накапай!» – проворчал лежащий на земле Роб. Майк, наконец, отыскал лубрикант и принялся смазывать задницу эльфийки, которая все это время не прекращала двигать бедрами, насаживаясь на член Роба. Опустившись на колени позади нее, Майк пристроился ко второй дырке, уже хорошенько смазанной. «Потом поменяемся», – предложил Кларк, продолжая удерживать женщину за волосы и активно двигать бедрами, трахая ее в горло. В ответ эльфийка замычала и принялась активнее двигать языком, обвивающим его член. Майк и Кларк принялись активнее двигаться, подталкивая тело эльфийки то в сторону одного, то другого. От этого и Робу доставалась своя доля удовольствия, хотя сам он ничего не делал. Даже не пытался приподнимать бедра, наслаждаясь видом колышущихся над его лицом больших грудей. Через несколько минут Эстель застонала достаточно громко, даже через затыкающий рот член. И загнулась всем телом, одновременно сжимая мышцы всех своих природных отверстий. И тем самым заставив троих парней одновременно разрядиться в нее. «Ух, это было круто!» – пробормотал Роб, глядя в небо слегка остекленевшим взглядом. «Одновременно все кончили. Хрена себе!» «Теперь чуть передохнем, а потом местами поменяемся», – напомнил Кларк. «Закончили упражнение, мальчики», – строго произнесла эльфийка, поднимаясь. Глянув вниз, она поймала пальцами вытекающую из промежности сперму, после чего слизнула длинным языком. «Настройка браслетов завершена. Зачет вы сдали», – усмехнулась она. «Настройка?» – непонимающе пробормотал Майк. «Зачет?» – вторил ему Роб. «Ваше счастье, что не экзамен», – хмыкнула Эстель. «А то едва на троечку натянули. Меня». Она звонко рассмеялась, оправив юбку и топ, и начала складывать вещи в распотрошенную Майком сумочку. «Теперь вы можете считаться настоящими круглоухими магами», – продолжила болтать Эстель, наклонившись так, что юбчонка снова задралась. «Ну и просто мужиками. Настоящий маг должен что?» «Трахнуть эльфийку?» – неуверенно предположил Майк. «Проявлять инициативность и решительность», – резко возразила наставница. «И брать то, что пожелает, несмотря на возражения». Парни переглянулись. Старшее поколение, проживающее на третьем этаже общаги, давно так и делало. Но при этом в обучении как-то не сильно продвинулось. «Все, поехали обратно», – распрямилась Эстель, накинув на плечо сумочку. «А повторить?» – пробормотал Роб. «Поехали», – ткнул его локтем в бок Кларк. «А по пути заедем в алкогольный магазин. Наставница купит нам ящик пива и потом пойдет с нами в комнату». «Наивный мальчик, спрашиваешь о таком?» – рассмеялась эльфийка. «А это был не вопрос», – уверенно отозвался Кларк, нацепляя на переносицу очки. «Это констатация факта. Поехали, шлюшка остроухая». «Хм, пожалуй, ты бы заработал на экзамене четверку», – задумчиво протянула Эстель, прикусив указательный палец. «А ты сможешь заработать еще пару оргазмов сегодня, если хорошенько постараешься», – усмехнулся парень. «Врушка, нет никакого зачета на решительность. Тебе просто трахаться хотелось, как всем эльфийкам. Ну, хотела? Получишь». Роб и Майк со слегка ошарашенным выражением на лицах переглянулись за спиной приятеля, который запустил руку под юбку наставницы и вовсю тискал ее за задницу. Они прямо не узнавали Тихоню и паиньку Кларка. «А ты, пожалуй, уже готов получить и посох», — смерив Кларка взглядом, серьезным тоном протянула наставница. «А мы?» – подал голос Майк. «Нет», – отрезала наставница. «Раз задаете такие вопросы, то нет, не готовы. Поехали». Она зашагала к машине, на ходу виляя бедрами. Майк пошел за ней. «Кларк, а ты когда такой борзый стал?» — спросил приятель Роб. «Я маг», – отозвался парень, поправив очки на переносице. «Мне можно. И даже нужно». Он тоже направился к машине. Озадаченно почесав в затылке, Роб поспешил следом. Кто там настоящий круглоухий маг, а кто пока нет? Можно будет и потом разобраться. А вот ящик пива и горячая развратная зрелая эльфийка будут у них в полном распоряжении уже сегодня.